Глава 15. Иван дождался, когда псевдозеркало большого мультидиапазонного сенсора, установленного на третьем ярусе огромного здания маяка, пошло на последнюю четверть своего сектора обзора. И осторожно выдвинул руку вперед, спрятав ладонь под небольшим камнем. Затем подтянулся немного вперед и, бросив взгляд на складки маскировочной накидки, укрывавшей все его тело, которая резко снижала его сигнатуры во множестве диапазонов излучения и скрадывала его очертания при визуальном наблюдении, снова замер. Зеркало дошло до крайней точки и двинулось в обратную сторону. Эти здоровенные дуры были не единственными системами обнаружения в охране маяка. Подходы к монструозному зданию прикрывал целый комплекс сенсоров, но самыми опасными из них. Потому что все остальные датчики были узкоспециализированными – инфракрасными, сейсмическими, емкостными, ультразвуковыми, радиоволновыми и так далее. И их можно было обмануть. Не очень легко, но были способы. Те же маскировочные накидки, работавшие в нескольких диапазонах, противофазные проекторы, обнулители и так далее. Нет, все они не делали человека в зоне обнаружения подобного сенсора совсем уж невидимым. Это невозможно. Они просто заметно уменьшали вероятность его обнаружения и, главное, идентификации, подводя ее под вполне себе привычные и неопасные величины, характерные, например, для песчаных ящериц, клубков перекати-поля или легких пылевых смерчиков, время от времени возникающих в этой местности. У каждого из сенсоров были свои привычные объекты помехи, на которые их начальные программы анализа сигнатур, залитые в сами сенсоры, просто не реагировали. Ну, так были выставлены настройки сенсоров еще при их установке. Иначе бы сигналы тревоги приходили на централизованный пульт охраны маяка практически непрерывно. А вот с мультидиапазонным это бы не прошло. Потому что их программы первичной обработки сигнатур базировались на потоке данных, полученных при сканировании в нескольких диапазонах. А не может объект, выглядящий в инфракрасном излучении как песчаная ящерица, в ультразвуковом диапазоне казаться перекати-полем, а в радиоволновом идентифицироваться как тот же песчаный смерчик? То есть может, конечно. И Иван со своими ребятами сейчас это явственно демонстрировали, но... Для первичной программы обработки сигнатур мультидиапазонного сенсора подобное совершенно точно будет выглядеть ошибкой, которая непременно вызовет выдачу сигнала тревоги. Или как минимум сбоя, что по большому счету в их положении, считай, равнозначно. Поэтому от мультидиапазонных сенсоров приходилось просто прятаться, рассчитывая на то, что в случае, если сканируемый объект в момент активного сканирования оставался совершенно неподвижным, первичная программа его как бы не замечала, считая фоновой помехой. Поэтому двигаться к исходному рубежу приходилось вот так, прерывисто. Левая рука вперед, чуть подтянул корпус и замер. Ждешь. На следующем проходе вперед уже идет правое колено. И снова ждешь. И судя по тому, что никаких признаков тревоги на маяке все еще заметно не было, в этом пленно не соврал. Желтоглазый оказался весьма знающим типом и рассказал много интересного о сияющей республике и ее вооруженных силах. Впрочем, это была не только, да и не столько его заслуга. Мультифункциональные производственные комплексы, установленные в бункере, которые были разработаны Алым Бенолем на Киоле еще до того, как его лишили статуса цветного, обладали воистину впечатляющими возможностями. Так что после нескольких дней дотошных исследований организма пленного на одном из подобных комплексов удалось синтезировать препарат, который на Земле мог бы носить наименование «сыворотка правды». После чего к делу приступил Отто Скорцени, заявивший, что он собаку съел на допросах. Впрочем, никаких особенных личных умений Герру, старшему инструктору, продемонстрировать не удалось. Под действием сыворотки пленный пел, что твой оперный певец. Знай, формулируй вопросы и фиксируй ответы. И о системе охраны пленный рассказал довольно много и подробно. Уж куда больше того, что должен был знать обычный сержант затрапезного гарнизона. А все потому, что тянул третий контракт. Чего только не нахватаешься за 20 с лишним лет службы. Вообще цивилизация желтоглазых оказалась очень странной, если не сказать больше. Например, та же система комплектования вооруженных сил Сияющей Республики на взгляд землян выглядела довольно нелогично. Во всяком случае, ни в одной постоянно воюющей армии Земли никогда бы не допустили таких потерь среди новобранцев. Достаточно сказать, что, судя по рассказам пленного, половина всех, заключивших первый контракт, погибала уже на второй-третий год службы, а до конца первого контракта дотягивали лишь 10%, из которых второй контракт подписывали уже от 2/3 до четверти выживших после первого. Почему такой разброс? Так все зависит от условий. Если очередная война у Сияющей Республики шла не очень хорошо, вследствие чего ей требовалось как можно быстрее пополнить войска, условия, предлагаемые при заключении второго контракта, резко улучшались, а если все было ровно, то второй контракт почти ничем не отличался от первого, но за исключением того, что таких солдат ценили намного больше, чем первоходок, вследствие чего и вооружение, и снаряжение у них было в разы лучше, да и командовали подразделениями, сформированными из контрактников второго срока, как правило, опытные офицеры, а не сопляки только из училищ. Ну и в бой их бросали куда реже, и с куда более солидным усилением, вследствие чего второй контракт переживали уже около 80-90%. Причем такое положение дел, по воспоминаниям пленного, сохранялось уже десятилетия. Так что они долго ломали голову, зачем такому развитому государству, каким, несомненно, была Сияющая Республика, год за годом регулярно терять в своих нескончаемых войнах такие толпы народа. Ведь для того, чтобы серьезно уменьшить потери военнослужащих первого контракта, достаточно всего лишь затратить чуть больше времени на обучение новобранцев и существенно улучшить оснащение первоконтрактников. Да, затраты в этом случае должны были сильно вырасти, но только лишь в первоначальном этапе, поскольку при таком подходе общая боеспособность войск серьезно повысилась, а потери, наоборот, должны были заметно сократиться. По первому контракту так не менее чем раза в три, вследствие чего можно было бы вполне безболезненно сократить количество и вербовочных пунктов, и центров первоначального обучения, от массового производства низкокачественного оружия и снаряжения отказаться совсем. Кстати, пленный чего-то был уверен в том, что такие потери на первом контракте были связаны с тем, что именно производители низкокачественного начального вооружения и снаряжения купили на корню все управление снабжения войск, продолжая втюхивать им все то дерьмо, которое они производили. Но подобное ни у одного из землян просто в голове не укладывалось. Впрочем, Ямамото высказал мысль, что армия Сияющей Республики, кроме инструмента защиты границ и осуществление экспансии еще и служит неким социальным механизмом по утилизации наиболее агрессивной и буйной части населения. Если дело действительно обстояло таким образом, то подобный подход становился понятным. Как и необъяснима безжалостная атака Олы. Привычные задачи люди предпочитают решать столь же привычными, уже не раз сработавшими способами, в том числе и люди, облаченные властью. А если уж это государство часть своих граждан числит за лишнее мясо, какие уж тут сантименты по отношению к чужим? Иван привычно дождался очередного прохода псевдозеркала и осторожно соскользнул в небольшую ложбинку, расположенную в сотне шагов от периметра маяка. Все, исходное положение. С этого рубежа начиналась область сплошного сканирования, в которой вероятность их обнаружения мультидиапазонными сенсорами даже при условии полной неподвижности резко возрастала. Да и остальные датчики с этого рубежа также начинали представлять серьезную опасность, поскольку именно отсюда их плотность на квадратный метр тоже возрастала. Теперь оставалось только ждать. Пламенная посмотрела на Тиэлу, сидевшего за пультом управления многофункционального проектора, переносные излучатели которого в настоящий момент должны были уже быть установлены вокруг комплекса зданий маяка, а затем перевела взгляд на экран с циферблатом. Еще 15 минут. Почему ее выступление было привязано именно к этому времени, она не знала. Но адмирал мягко и настойчиво попросил ее позволить им согласовать время начала ее выступления с... как он выразился, некоторыми нашими условиями, позволяющими, в случае, если вы не достигнете полного успеха, помочь уже нашим планам и максимально снизить наши потери. И Терра, памятуя, что Иван по этим и их планам должен пойти на самом острие атаки, безропотно согласилась на это. Хотя надеялась, что добьется успеха и все обойдется без насилия и крови. И вроде как в последние дни у нее действительно начало кое-что получаться. Ну, так как задумывалась. Во всяком случае, если вначале пленный желтоглазый по большей части просто похотливо пялился на нее во время танца, едва не роняя слюну, то в последнюю неделю она начала замечать у него немного другие реакции. Ее танец действительно начал его захватывать, увлекать, выжимать из него эмоцию вплоть до того, что на последней репетиции она впервые увидела, как в его глазах заблестели слезы. Их прощание с Иваном она еле пережила. А все он, когда она тихо прошептала ему: «Ты только вернись, хорошо? Вернись!» Он внезапно улыбнулся и сначала почти так же тихо начал: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера». Это стихотворение он считал совершенно другим тоном, чем то первое. Тихо и нежно. Но Терра почувствовала, что не может вздохнуть, потому что в ее горле стоит комок. «Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши». Постепенно его голос набирал силу, и, несмотря на то, что все еще звучал негромко, он, казалось, заполнял собой весь огромный центральный зал бункера, а вокруг них образовался плотный круг из сотен руйгат, увешанных оружием. Они стояли и слушали, так что голос Ивана не заглушали ни шепот, ни звяканье снаряжения, ни даже ничье дыхание. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов, «Жди меня», 1941. Она так и не смогла проводить его взглядом до конца, до тамбура, потому что не видела ничего от слез, заполнивших ее глаза. А потом долго не могла заснуть, лежа в кровати, которая еще хранила запах любимого, и уставя глаза в стену. «Пламенная!» — негромко позвал Тиэлу. «Минута!» Он был очень недоволен тем, что вынужден торчать здесь, в бункере, в то время как все его друзья находятся там, на линии огня. Терра кивнула и, скинув на пол широкую накидку, шагнула вперед и двинулась к центру площадки. «Что ж, теперь все зависит от нее». Дежурный оператор пульта охраны маяка зевнул широко, с оттягом, едва не вывихнув челюсть. Эта скучная планетка, расположенная в самой заднице галактики, достала его до нельзя. Ну, совсем же никаких развлечений. Ни голо, ни баров, ни пивных, ни дансингов, ни приличных шоу. Даже и подраться не с кем. Драки внутри подразделений и в пунктах постоянной дислокации были строго запрещены и штрафовались просто зверски. А где тут еще подраться-то? В развалины, если только пойти. Так тоже запрещено. Да и неинтересно. Местные дикари бравым солдатам Сияющей Республики совершенно не противники. Были возможности проверить. Ненадолго скуку всколыхнул прилет этих блаженных избранных с соседней планеты, до которой второй корпус не сумел в тот раз добраться. Но и это быстро приелось. Нет, куколки там оказались на вид очень ничего. Сиськи, попки и все остальное вполне себе. Но в кровати бревно бревном. Совершенно не обучены тому, как доставить удовольствие настоящему мужику. Сопли, слезы, вопли. Короче, никакого интереса. Но если ты, конечно, не привык получать удовольствие от того, что баба под тобой орет и извивается от боли. Были у них в гарнизоне и такие любители. Да и мужики из этих избранных такие же. Ну, судя по тому, что рассказывали те, кто предпочитает мальчиков. Сам-то оператор предпочитал более традиционный секс. Впрочем, Сейчас он был уже не так в этом уверен. При такой-то скуке. Оператор широко раскинул руки и потянулся, а когда снова перевел взгляд на экран... «Ох, ё! Голая баба!» — зачарованно прошептал он. «Откуда?» «Люди, я обращаюсь к вам!» Разнеслось над строениями комплекса маяка, и десятки желтоглазых, которые в этот момент находились на улице, кто просто слоняясь по огороженному охранным периметрам пространству, кто обслуживая технику, а кто собираясь загружаться в транспортеры, чтобы выехать на патрулирование, невольно подняли головы, уставившись на висящую в воздухе рядом со зданием маяка огромную голограмму, представляющую из себя прекрасную обнаженную женщину. «Отвергнуть насилие! Ни одно разумное существо не должно!» «Ты смотри, сиськи какие!» Ткнул локтем в бок соседа старший патруля Звеграздер Загрузебд. «Во-во, слюни-то подбери и расслабься, а то того и глядишь, штаны запачкаешь!» Захохотал Звеграздер. «Думаешь, она у тебя сейчас сосать будет? А вот хрен! Она, небось, в 10 кзарахамах отсюда. Только голоизлучатели где-то рядом». «Да и хрен с ним!» — огрызнулся слегка оклемавшийся Асгрушзарз. «Все одно есть на что посмотреть. Вот я б ей вдул. О, гля, плясать пошла!» И он снова сглотнул. Впрочем, Изверграздер тоже почувствовал некий прилив жидкости в области рта и напряжение между ног. «А чего вы хотели, когда перед тобой эдак выплясывает такая баба, вовсю тряся грудями и ягодицами?» «Ух ты какая!» — восторженно протянул кто-то сбоку. Звеграздер скосил глаза в ту сторону, вот народу-то набежало. Впрочем, разворачивающееся зрелище было достойно того, чтобы прервать отдых и отложить любое занятие. Тем более, что картина демонстрировалась шикарная. А наверху, в пультовой, раздраженно суетился вокруг пульта дежурный оператор. Голограмма танцующей роскошной шлюхи, а кем еще может быть голая баба, тряся жопой и сиськами перед толпой мужиков, проецировалась на обзорные экраны очень неудачно, поскольку располагалась заметно выше линии визирования основной массы камер обзора. Ну, как они были настроены? Опасности с воздуха на этой планетке ждать было неоткуда, поэтому сектора обзора камер были сориентированы вниз. Вследствие этого экраны не только не смогли выдать полноценную голограмму, но и даже плоская картинка оказалась урезанной. То есть стройные ноги и ягодицы шлюхи оператору были видны отлично, а все остальное – лицо, волосы, сиськи, пупок – фрагментами. И это его сильно раздражало. В конце концов, почти весь гарнизон, высыпавший наружу, во двор комплекса, вполне себе спокойно наслаждался неожиданным развлечением. А он, признанный король обзора, способный в радиусе целого кзавоздеша от периметра маяка заметить и отследить даже юркого мангуста, вынужден довольствоваться какой-то лажовой картинкой. Оператор очередной раз досадливо сморщился, потом с сомнением покосился на контрольные индикаторы, после чего зло ощерился и быстро набрал на пульте какую-то команду. Спустя мгновение зеркала 3 из 5 мультидиапазонных сенсорных комплексов вздрогнули и начали плавно разворачиваться фокусом вверх, вследствие чего картинка на служебном экране наконец-то начала обретать требуемое качество. Оператор довольно ухмыльнулся и снова опустил свою задницу в кресло, эдак несколько вальяжно расстегивая ширинку. Шлюха по-любому была хороша. Так чего пускать такой момент получить удовольствие? Штурмгруппа уже успела проползти около 15 метров, когда Иван заметил, что зеркало ближайшего мультидиапазонного сенсора начало разворачиваться вверх, перенацеливаясь в сторону голограммы танцующей Терры. Русский замер, не веря своим глазам. Происходящее было грубейшим нарушением должностной инструкции. Согласно информации, полученной из допросов пленного, оператор дежурного пульта при появлении голограммы должен был немедленно перевести весь сенсорный комплекс в режим усиленного сканирования номер WR3 или даже WR4 и сразу по засечении проекторов голограммы отмаркировать их как цели, после чего дать команду автоматическим турелям на их уничтожение. А вместо этого этот сраный мангуст решил устроить для себя эксклюзивное шоу, задействовав часть мощности сенсорного комплекса для обеспечения себя любимого лучшей картинкой. Еще и запись, небось, включил. Да уж, на такой подарок они с Ямамото совершенно не рассчитывали. По их прикидкам, излучение голопроекторов должны были всего лишь даже не забить, а скорее загрубить один, а при очень большой удаче парочку диапазонов наиболее чувствительных сенсоров, вследствие чего их зона обнаружения должна была серьезно уменьшиться. Воспользовавшись этим, штурмовая группа должна была отыграть еще 50 метров, приблизившись к периметру в общей сложности на дистанцию сотни шагов, после чего они должны были вскочить на ноги и рывком преодолеть оставшееся расстояние. Автоматические же турели в этот момент должны были быть отвлечены на уничтожение группы огневой поддержки, которая оборудовала скрытые позиции неподалеку от того рубежа, с которого штурмгруппа и начала выдвижение. Ибо стандартные настройки селекции целей предусматривали в первую очередь уничтожение объектов, ведущих огонь на поражение, и лишь после этого всех остальных. Так что всей жизни ребятам из группы огневой поддержки отводило секунд 7-10, после чего турели должны были сразу же переключиться на несущуюся к периметру маяка штурмовую группу. Но вот полностью помножить ее на ноль за оставшееся время они по всем расчетам уже не успевали. И от половины до трети состава штурмовой группы должны были успеть добраться до мертвой зоны и заняться турелями, заложив под их бетонное основание сосредоточенные заряды. Ибо никаким другим способом уничтожить эти мощные и хорошо забронированные оборонительные системы было невозможно. Это был очень шаткий план. Он мог сорваться по множеству причин, среди которых могли быть и неправильное определение исходного рубежа для рывка, вследствие чего сенсорный комплекс периметра маяка засекал передвигающуюся по-пластунски штурмовую группу и уничтожал ее до того, как она поднималась для рывка, и запаздывание с открытием огня группой огневой поддержки, и неловкое движение локтем, либо неудачно оттопыренная задница при переползании кого-нибудь из состава группы, которые свели бы на нет все усилия. Да и просто, отлично от стандарта установки программы селекции целей, например, осуществляющие градацию опасности не по интенсивности и воздействия, а по дистанции. Короче, причин для неудачи было великое множество. Но это был единственный вариант. Возможность успешного воплощения которого выражалась двузначной цифрой – 17%. Просчет всех остальных предложенных вариантов от попытки захвата патрульного транспортера и прорыва на нем через КПП до одновременной массовой атаки со всех направлений – не давал более 8-9%. И тут такой подарок. Выключение системы наиболее мощных и дальнобойных сенсорных комплексов теоретически открывало возможность приблизиться к периметру почти вплотную, на дистанцию метров 15-20. Иван прикусил губу, раздумывая, как быть. Рискнуть и продвинуться дальше или действовать по плану. И ведь никак не согласуешь. Связь до момента последнего рывка была полностью заглушена. Иначе у них не было и шанса приблизиться к периметру, поскольку даже самый слабый импульс работы связи на передачу засекался сенсорным комплексом на расстоянии более 2 километров. Так что можно было только надеяться на то, что группа огневой поддержки удержится от открытия огня в момент выхода штурмовой группы на ранее согласованный рубеж начала рывка. Ибо если она откроет огонь в тот момент, когда это предусмотрено планом, они лишь потеряют пару драгоценных мгновений на то, чтобы вскочить с земли. А подобная потеря времени могла привести к тому, что до турелей не добежит никто. С другой же стороны, если все пройдет как надо, у него появлялся шанс довести группу до мертвой зоны с куда меньшими потерями. А может, и вообще без них. Иван бросил взгляд направо, потом налево. Парни лежали, не двигаясь, и напряженно смотрели на него. Ни слова, ни жеста. Потому что единственным способом управления штурмовой группой до момента подъема в атаку было «делай как я». То есть пока Иван полз, ползли и все остальные. И как только он вскакивал для рывка, вслед за ним вскакивала и вся штурмгруппа. Поэтому вся ответственность за изменение плана ложилась только на него. Русский зло стиснул зубы и, упрямо набычив голову, снова двинулся вперед. Они еще даже на первоначальный рубеж для рывка не дотянули, а он тут, как любит шутить Отто, страдания юного Вертера устроил. Вперед, а там посмотрим. Страдания юного Вертера. Немецкий. Die Leiden der jungen Werthers. В первых изданиях и немецкий Die Leiden der jungen Werther в современных сентиментальный роман в письмах Йоганна Вольфганга Гёте 1774 года. До рубежа в 20 метров они не доползли. Когда до глухого забора периметра, на выступах бастионах которого и располагались тяжело бронированные башни автоматических турелей, оставалось около 30 метров, Ивана остро пронзило ощущение опасности. Что было ему причиной? Интуиция ли, выработанная за 3 года войны? Концентрация внимания ли, позволившая чуть ли не на подсознательном уровне уловить только начинающийся поворот башен или нечто другое, но столь же неосознанное, он не знал. Но это было неважно, ибо он не промедлил ни одной лишней секунды, мгновенно приподнявшись и швырнув вперед свое напряженное тело. Шаг, другой и... Ему показалось, что в тот момент, когда по узкой амбразуре ударили визгливые очереди, развернутых в станковую конфигурацию МЛВ группы огневой поддержки, турель не успела довернуть ему в грудь буквально на волос. Более того, Ивану даже почудилось, что турель даже дрогнула, будто раздумывая, отработать ли сначала по первой из обнаруженных целей или лишь после этого перенести огонь на другие, вроде как более приоритетные, или действовать по стандартному алгоритму. Но затем стволы покатились таки в сторону, через пару мгновений он сдернул с пояса крюки и, оттолкнувшись изо всех сил, взлетел вверх, на лету цепляясь ими за верхушку ограды периметра и переваливаясь внутрь. И следом за ним, не потеряв и секунды, горохом посыпались его бойцы. Все. Они успели. Они в мертвой зоне. Мертвая зона. Зона или сектор, в котором поражение противника невозможно вследствие ограничения углов наведения или наличия укрытия. Крак! Ямамото опустил глаза и озадаченно уставился на кусок подлокотника, зажатый в левом кулаке. Симата! Прорычал адмирал, отшвыривая обломок и снова впился взглядом в экран. Симата. Ругательство. Аналог в русском «черт, блин, блядь». Получилось или нет? О, Аматерасу! Как же тяжело торчать так далеко от места событий и не иметь возможности вмешаться. Ну, почти. Ивану удалось подобраться к периметру намного ближе, чем было предусмотрено первоначальным планом. И Сороку был полностью согласен с его решением рискнуть. Когда он увидел, как зеркала многодиапазонных сенсоров начали разворачиваться вверх, то лишь неимоверным усилием удержал руку, уже потянувшуюся к гарнитуре связи. А когда заметил забитый желтоглазами двор маяка, но люди, вынесшие на своих плечах несколько лет тяжелейшей войны, умели самостоятельно принимать наиболее выгодные решения, так что русский блестяще воспользовался представившимся шансом, сумев подобраться к периметру, считай, вплотную. А командовавший основной огневой группировкой Скорцени заметил и оценил такую вкусную цель, как сгрудившаяся во дворе толпа. Поэтому залп 40 «Катюш», как с легкой руки Ивана почти сразу же стали называть, разработанную уже здесь, на Оле, изготовленную промышленным сектором бункера некую помесь миномета, гаубицы и системы залпового огня, почти совпал с тем моментом, когда штурмовая группа поднялась в последний рывок. Есть! Сирены боевой тревоги на маяке взвыли через долю секунды после залпа. Но находящаяся в расслабленном состоянии толпа зрителей, еще мгновение назад пялившаяся на голограмму танцующей голой женщины, отреагировала с задержкой. Вместо того, чтобы сразу же броситься по местам боевого расписания, столпившиеся во дворе маяка желтоглазые раздраженно загудели, начали вертеть головами, кривиться, и лишь некоторые развернулись и неторопливо двинулись в сторону бетонных коробок зданий, похоже, матерясь на идиотов-командиров, по какой-то причине решивших очередной раз подгадить подчиненным и обломавших весь кайф. Того, что тревога может быть вызвана серьезными причинами, никому и в голову не пришло. Синдром глухого гарнизона, в котором никогда и ничего не происходит и не может произойти во всей красе. Так что 40 кассетных боеприпасов, поражающих возможностей, которых было совершенно недостаточно для выведения из строя тяжело бронированных башен автоматических турелей, но вот по поводу открыто расположенной живой силы утверждать подобное было бы абсолютно неправильно, совершенно беспрепятственно достигли высшей точки траектории и устремились вниз. А турели, способные поразить эти боеприпасы на подлете, в этот момент были заняты добиванием групп огневой поддержки, которая каким-то чудом смогла продержаться на 2 с четвертью секунды дольше расчетного. И спустя пару мгновений широкий двор накрыла бушующая волна огня. А почти сразу же вслед за этим над периметром маяка ослепительно вспыхнули цветки взрывов сосредоточенных зарядов, в центре веничков которых тяжело взмывали к небу кувыркающиеся башни трех автоматических турелей. И почти сразу же вслед за этим окраина окружающего маяка пустыря буквально взорвалась от тысяч вскочивших на ноги фигур, стремительно ринувшихся вперед к полуразрушенному участку периметра. Банк перемахнул через ограду и с размаху грохнулся на бетон внутреннего двора, скидывая МЛВ. «Щит!» — кряхтя выдохнул он. «Щит. Дерьмо. Популярное ругательство на английском». «Вот ведь гадство!» Перепрыгивая через ограду, зацепился ногой за торчащую арматурину. Через искореженное основание автоматической турели лезть было опасно, там черт ногу мог сломать. А вот частично поваленный взрывом участок стены, примыкающий к позиции турели, выглядел вполне проходимым. Тем более, что и высота у него после взрыва, устроенного штурмовой группой, уменьшилась, считай, на треть. Кто же знал, что наверху обрушенной части творится такое дерьмо? «Не думал, что этот комми такой жадный. Мог бы оставить дюжину другую мишеней», — обиженно буркнул Банг, отдышавшись и перехватывая МЛВ, чтобы вскочить на ноги. Стрелять было не по кому. «Или это Отто постарался?» — досадливо пробурчал бывший сержант, поднимаясь. Комбез, конечно, помог в момент удара, отвердев и слегка купировав его, но все равно приложило его сильно. Слава богу, еще морды не воткнулся. «Вперед!» — заорали сзади. Похоже, подошла вторая волна основной атаки, но Банг уже несся вперед к линии боксов, которые задней стеной примыкали к внутреннему ограждению. Это ограждение отделяло комплекс самого маяка от остальных строений базы. И если они успеют занять позицию на крыше боксов, то... «6-3-3! Кассетным! Реостат на 4 деления! Рефрижераторы на 7! 5 снарядов! Беглым огонь!» — взревел бывший майор Скорцени. И спустя мгновение за его спиной многоголосно завизжали разгонные трейки, отправляя по цели рой осколочных кассет. Гер-старший инструктор надвинул на глаза бинокуляр и шевелением брови сдвинул глаз еще метров на 100 севернее. Двор здания маяка был уже полностью зачищен, и сейчас они работали по внутренним проходам комплекса зданий базы. Несмотря на просто чудовищные потери, понесенные желтоглазыми, в первые минуты нападения они опомнились довольно быстро. Но до другого и ожидать было нельзя. Гарнизон этой базы, по большей части, был сформирован из настоящих зубров, дослуживающих второй и третий контракты. Так что скорее стоило удивиться тому, что они глупо подставились на первом ударе. «Я 313-й. Вызываю поддержку». «Опа! Похоже, штурмовая группа успела добраться до лагеря с избранными». Отто покосился на своих малышек, каждая из которых в развернутом состоянии превышала размерами «Флектсвиллинг 40», которые Скорцени видел во время своего последнего отпуска в Берлин. Их как раз устанавливали на одной из зенитных башен, построенную в берлинском зоопарке, и негромко отозвался. «На связи!» «Мы начинаем вывод людей. Нам нужна завеса по векторам 6.57 и 7.12». «Флагцвиллинг 40. Спаренная установка 128-миллиметровых зенитных орудий «Флаг 40». Вес 32 тонны. Зенитные башни Люфтваффе, Франкфурт. Большие наземные бетонные сооружения высотой до 55 метров, предназначенные для массового размещения крупно-, средне- и малокалиберной зенитной артиллерии, а также прожекторов и РЛС с целью защиты стратегически важных гор». «40 секунд!» — коротко бросил Скорцени в гарнитуру. «Ямамото работал. Спокойно, четко, так, как и должен работать командующий операцией. Как только группа огневой поддержки открыла огонь и появилась возможность использовать связь, адмирал за то время, что прошло с начала выдвижения, потерявший минимум лет 20 жизни, успокоился. Ибо все наконец-то вошло в свое русло. Он перестал быть сторонним наблюдателем и включился в дело. Причем, несмотря на все нервы, ситуация развивалась куда лучше, чем он надеялся. Группа огневой поддержки была выбита полностью, но они смогли удержать на себе огонь автоматических турелей на 2 с лишним секунды дольше, чем это предусматривалось самыми оптимистическими расчетами. Поэтому штурмовая группа сумела достичь мертвой зоны, потеряв всего 5% личного состава вместо запланированных 30%, вследствие чего у Ивана хватило взрывчатки на то, чтобы подорвать не 2, а целых 3 башни с автоматическими турелями. Кроме того, малышкам Скорцени удалось накрыть основную часть гарнизона маяка прямо во внутреннем дворе, Ну, высыпали ребята попялиться на голую бабу, а затем несколькими залпами обвалить большую часть галерей, ведущих к огневым позициям по периметру маяка, вследствие чего и так изрядно прореженные подразделения гарнизона не успели вовремя добраться до бункеров и бетонированных траншей, так что оборонительный огонь по накатывающемуся валу Руйгат оказался весьма жидким, и его начало сильно запоздало. Поэтому Бангу удалось поднять основные силы Руйгат в последний рывок почти на 100 метров ранее запланированного рубежа. А это очень много. Расстояние в 100 метров человек в полной выкладке пробегает за 20-25 секунд. Такое же расстояние ползком он преодолевает за 10-12 минут. И все эти отыгранные в самом начале лишние секунды и метры, слипаясь, оборачивались сохраненными жизнями. Нет, пока еще не людей, а боевых единиц. Жизни людей будем считать позже, после боя, если останется что считать. Сейчас количеством вышедших на рубежи атаки и обороны действующих стволов, а следовательно и большей плотностью огня, и большим количеством целей, по которым был вынужден вести огонь противник, что приносило новые выигрыши в жизнях, плотности огня, рассеиванию внимания противника. Но все это достигнутое на первоначальном этапе преимущество можно было очень легко растерять, просто просмотрев накопление сил противника около какой-нибудь ключевой точки, либо проглядев разворачивание в ближайшем тылу систем огневой поддержки, ну или не заметив обход, либо просачивание какой-нибудь даже не очень большой группы противника во фланг или тыл. Так что Ямамото в настоящий момент был очень занят, дирижируя десятком глаз, висящих над комплексом здания маяка на разной высоте и бросая в эфир короткие отрывистые команды. Поэтому, когда дверь, ведущая в командный пункт, резко распахнулась, с грохотом ударившись о стену, он досадливо поморщился и развернулся к обнаженной гневной фурии, ворвавшейся в помещение. «Как вы смели, адмирал!» — вскричала Терра. «Как вы посмели начать убивать сразу же после того...» Ямамото, бросив цепкий взгляд на десяток висевших перед ним в воздухе голоэкранов, резко развернулся к столь не кстати появившейся гостье. «Прошу меня простить, пламенная, но я занят. Не могли бы мы перенести наш разговор на более позднее время, когда моих... наших людей уже не будут убивать?» После чего легким движением пальца отправил один из глаз внутрь основного здания маяка, в котором сейчас и шла основная схватка. Что именно там происходит, он точно не знал, хотя, судя по доносящимся через установленные на глазах направленные микрофоны звукам, можно было предположить, что там идет дикая рукопашная. «Адмирал!» — все так же гневно начала Терра, прервавшая свой гневный спич при его резком повороте. «Я требую, что... что...» Тут ее глаза изумленно расширились, а затем в них появился ужас. «Что они делают?» Сипло прохрипела Терра, вздрагивая. Ямамото чуть повернул голову, успев увидеть, как один из руйгат с яростно перекошенным лицом, ударом саперной лопатки, напрочь срубает голову желтоглазому, который со стервенелой рожей, дрожащими от кипящего в крови адреналина руками, пытался заткнуть приемник своего оружия свежую батарею. Хлюп. Объектив глаза оказался залеплен сгустком крови, но изображение было по-прежнему различимо, только слегка окрасилось в розовые оттенки. «Асгершалш!» Очередной желтоглазый обрушился на руйгат, который орудовал лопаткой и несколько раз вонзил ему в бок хищно блеснувший клинок. «Ука!» — взревел тот и тут же, заваливаясь, выпустил из рук лопатку, но сумел ухватить голову желтоглазого за затылок и подбородок и резким поворотом сломал своему убийце шею. «На! Загружгар! Ха! Блюэ!» Адмирал обернулся. Пламенную рвало. Она согнулась, извергая из себя все, что находилось в ее желудке, и наклонила голову, чтобы не видеть всего того, что творилось на голоэкране. Руками при этом пыталась зажать себе уши. Ямамото тяжко вздохнул и покачал головой. Да уж, его нехитрый план, похоже, удался на 300%. Адмирал поднялся и, подойдя к Терри и обняв ее за плечи, повел к двери. «Вам не стоит на это смотреть, пламенное. Это бой. Квинтэссенция насилия. Давайте перенесем наш разговор на более позднее время. Хорошо? Ну, вот и ладно». «Привет, Ваня!» Банг, шумно отдуваясь, ввалился в генераторную. «Ну, как тут у тебя?» Русский поднял взгляд и слабо улыбнулся. «Нормально. Как там наверху?» «Отбились!» Ухмыльнулся бывший сержант Розенблюм, но сразу же нахмурился. «А что это ты тут ваяешь? Вроде как расчет и установка заряда — это мое дело. «И чего это ты такой вздернутый?» Русский помрачнел и, бросив на американца тяжелый взгляд, глухо произнес. «Времени нет, брат». Он сделал короткую паузу и продолжил. «Ты вот что, уводи людей в банк». «Поясни». Коротко бросил сержант, не двигаясь с места. Русский вздохнул. «Сюда летят те, кто уже один раз брал эту планету». «Чего?» Удивленно возрился на него банк. «Ну, помнишь, что рассказывал пленный, что Ол убрал второй корпус 7-го сектора вертикального дистрикта? Так вот, они сейчас опять летят сюда». «С какого это?» «Да хрен знает!» Рявкнул русский, но потом сдержался и продолжил уже более спокойным тоном. «Может, придумали, как пробиться через поля Киолы? Может, просто их перебрасывают куда-то? А может, у них здесь маевка намечается? Весна же, блин!» Потом осекся и продолжил тоном ниже. «Прости, Джо. Нервы ни к черту. Мы едва не нарвались. Просто когда мы зачистили пультовую маяка, один из подыхающих уродов, харкая кровью, радостно сообщил нам, что пусть мы его и грохнули, нам самим тоже недолго осталось. И скоро нам на голову свалится целый секторальный корпус». «Щит!» Снова выругался банк. «Что-то у нас все с самого начала наперекосяк пошло. И проект вон насколько притормозили. И Биноли из Светных разжаловали. И Киолу мы хрен знает как взбаламутили, что они друг дружку чуть ли не резать начали. И с этим штурмом вон оно как». Он пару мгновений помолчал, а потом осторожно спросил. «И что, совсем ничего нельзя сделать?» «Не знаю», — буркнул Иван, подхватывая с пола связку взрывчатки и загоняя ее в нишу под огромным генератором. «Есть надежда, что если рвануть генераторы, маяк отключится и корабли с войсками сойдут с создаваемой им струны». «То есть мы их грохнем?» «Нет», — мотнул головой Иван. «Насколько я понял, струна просто дает возможность, заякорившись за нее, передвигаться между звездными системами в неком другом пространстве с куда более высокой скоростью. То есть, если маяк отключить, транспорт выкинет в обычное пространство». «И что?» «И тогда им придется плюхать до ула несколько месяцев, а то и вообще пару-тройку лет». Банк, понимающе кивнул. «То есть ты считаешь, что за это время симпаиса успеет что-нибудь придумать?» «Главное, вы успеете увезти обратно Терру и избранных», — улыбнулся Иван. «Уже на там начальство наизнанку вывернет». «Почему это вы?» — насторожился банк. «Я останусь, чтобы подорвать заряды. От сумки с таймерами одни ошметки остались, да и гранаты все ушли. Так что придется просто отдать очередь из МЛВ». «Почему ты-то?» — скинулся банк. Иван молча посмотрел вниз. Бывший сержант Розенблюм проследил за его взглядом и присвистнул. У русского отсутствовали ноги ниже колен. Кровавые культи были туго перетянуты ремнями, но все равно с них натекла уже целая лужа. «Как это тебя угораздило?» Русский пожал плечами, потом грустно улыбнулся. «Скажи Терри, я не мог поступить иначе. И позаботьтесь о ней». Бан кивнул, поднял взгляд на Ликаэля, спрыгнувшего с подвесного трапа, проходившего поверху огромного генератора, и, улыбнувшись, коротко, без замаха, звезданул Ивану по голове прикладом МЛВ. «Хватай его!» — приказал он Ликаэлю, уставившемуся на него округлившимися глазами. «И тащи наружу!» После чего повернулся к обмякшему русскому и пробурчал. «Ты, Коми, похоже, забыл, что это именно меня зовут Банг. И устраивать большие банги — мое дело. А о своей бабе будешь сам заботиться». Конец книги. 2016 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович.